Глава 9. Влад. И все же, какими разными бывают женщины? Думаешь, что знаешь человека долгие годы, и бац, открываются совершенно другие его стороны, о которых и не подозревал. Очень надеялся на спокойный расход с Верой, без истерик, скандалов и пакостей. Верил в ее женскую мудрость и спокойствие. Но, видимо, ошибался. Вера встала в позу, показала зубки, еще и сына стала науськивать. Не могу сказать на 100%, но не может пацан его возраста так по-взрослому рассуждать. Хотя он даже не рассуждал, а люто меня триггерил. Как я мог пропустить тот момент, когда мой сын резко повзрослел, так еще и стал прислушиваться к чужому мнению? Утренняя планерка прошла быстро и результативная. Хоть на работе тишина и обычная рутина, с которой я хорошо справлялся. Мысленно выдохнув данной стабильности, приступил к плановым делам. Но ближе к обеду о себе напомнила мама. «Здравствуй, сынок!» От ее этого «здравствуй» резко зубы свело. Первый признак будущего нелегкого разговора. «Не хочешь рассказать, какая змеюка укусила Веру? Она и так со мной не всегда ласкова, а тут совсем не захотела разговаривать». «К тебе отправила». Откинувшись в кресле, сжал пальцами переносицу. Странно, но мама с самого начала не обрадовалась моему выбору жены. Вера ее не устраивала по всем фронтам. А мне было глубоко плевать на мнение родительницы. Первые 10 лет я бойко защищал жену перед мамой, что частенько приводило к разладу с родителями. Отец не вмешивался, зная характер своей жены. И правильно делал. По сути, отцу было все равно, кто моя жена. Лишь бы часто ни я, ни она не маячили у него перед глазами. Поэтому после свадьбы стали жить на съемной квартире. А потом и свое жилье купили. После мама попритихла. Может, поняла, что я счастлив. А может... не знаю. Но Веру она оставила в покое и даже стала помогать. То стряпню нам привезет, то соленья. Частенько Костю к себе забирала. Он с дедом любил время проводить, а мы выдыхали и просто наслаждались маленькой свободой и друг другом. Даже сама стала звонить Вере и болтать о всяких женских штучках-прибаучках. Я радовался изменениям и снова теплым отношениям с родителями. Но все стало меняться, когда я встретил свою Ирину. Мама сразу почувствовала во мне перемены. Через 3 месяца прижала к стенке, и я выложил правду. Нагоняй не получил. Но и по голове не погладили. Мама снова на Веру обозлилась, мол, довела она ее сыночка до измен. А отец дал дельный совет. 1000 раз подумай, стоит рушить то, что потом никогда уже не построишь. Я принял, покивал и еще на 3 месяца задержался в семье, взяв обещание с родителей молчать в тряпочку. «Мам, прекращай, Вера правильно сделала». «В смысле? Она нагрубила, когда я ей пожаловалась». «Что вы совсем про стариков забыли?» Мама включила режим актрисы и даже показательно всхлипнула. «Разве так можно?» «Я еще раз прошу, прекращай и спокойно меня выслушай». «Владик, да какой спокойно?» «Мам, Вера все узнала, и мы разводимся». «Ах, вот оно что! И решила на свекрови оторваться!» «Уверена, Ирина бы так не стала делать!» Повел головой в стороны. А когда в шейных позвонках пару раз хрустнуло, то стало легче. На замечание мамы не стал реагировать. Не сейчас. «Мам, ты всегда не вовремя. Уверен, Вера была занята, вот ты и попала под горячую руку. Дай ей время, и все нормально будет». «Зачем? Ты думаешь, я буду с ней общаться после такого? Да и зачем она мне нужна будет, когда вы разведетесь?» «У нас общий сын, и он же твой внук, не забывай». «Помню». «А ты мог бы и предупредить, чтобы такого не случилось». «Здорово, теперь и я виноват». «Хотя мама права. Мог, но не было времени». «Надо сейчас же отцу рассказать». «Делай, что хочешь, мам. Тебя же не остановить». «А насчет Кости что решили? А квартира? Машина?» «Мам, это не телефонный разговор, но мы решили». «Вечно на маму нет времени». Упрек не достиг цели, я лишь усмехнулся. «Ты бы приехал, познакомил нас с Ириной». «Пока рано, мам, но думаю, скоро». «Вот и хорошо. Только заранее предупреди, пирогов напеку». «Договорились. Мам, очень прошу, не трогай Веру. Мы сами разберемся». «Больно надо после такого. Пока, сыночек». «Папе привет. Пока». Я снова встал на защиту пока еще жены. И считаю это правильным. Мама сейчас полностью не права. По всем миллиардным пунктам. Вера не обязана продолжать через «не могу» общаться с той, которая раньше и не скрывала своего негатива. По сути, через какое-то небольшое время моя мать и бывшая жена станут чужими. Но я по-прежнему не позволю безосновательно обижать Веру. Хотя бы в память о счастливо прожитых годах. Немного задержавшись на работе, летел к гостинице, в которой работала моя маленькая. Ирина с сыном уже стояли на гостиничной парковке, и, завидев меня, она помахала рукой. «Привет, не замерзли?» Сына Ирины видел второй раз, поэтому сейчас хотел максимально ему понравиться. «Все хорошо, подышали воздухом». Мальчик бухнулся на заднее сиденье, даже не взглянув на меня, и тут же уткнулся в телефон. Ирина села рядом, провела ладошкой по щеке и невесомо поцеловала в губы. «Я соскучилась, любимый», — тихо прошептала, когда я незаметно сжал ее бедро под длинным осенним пальто. «Я тоже, малыш. Есть маленькие новости, но сначала мы едем смотреть квартиру. И если нам она понравится, то можем сразу остаться. С хозяином я договорился». «Замечательно! А то после утрешнего происшествия я очень боюсь возвращаться». Ирина кинула взгляд через плечо на сына и закусила губу. Я лишь кивнул в понимании. «Как бы нам вещи потом забрать?» «Что-нибудь придумаем. Давай решать проблемы по мере их поступления». Хороший микрорайон, несколько больших высоток и много парковочных мест. Я по достоинству оценил место, где мы собирались смотреть квартиру. И внутренне желал, чтобы все срослось с квартирой с датчиком. Хозяин моего возраста, мужик, ждал у подъезда, и как только мы все подошли, сразу повел в здание, попутно расписывая прелести проживания в данном доме. «Большая двушка. Мебель почти новая. Отопление центральное. Горячую воду не отключают. Проходите». Он открыл дверь, а я пропустил вперед Ирину с сыном. «Давайте начнем с кухни». Иван рукой показал Ирине направление. Вова, не расставаясь с гаджетом, сел на мягкую скамеечку в прихожей, а я двинулся за остальными. Пока мне все нравилось. Современная просторная кухня с кучей ящиков, стеллажей, полок и большим обеденным столом. Порадовала мойка и кофемашина. Хотя я больше сам люблю варить кофе. «Ну как тебе?» Встал рядом с Ириной, которая со счастливой улыбкой осматривала кухню. «Очень нравится». «Плита электрическая, индукционная», — продолжал Иван. «Теперь остальные комнаты». А через полчаса я переводил внушительную сумму за 3 месяца проживания. Дороговато выходило, но эта квартира того стоила. Да и то счастье, которое плескалось в глазах моей любимой, тоже стоило этих денег. Ничего, скоро квартальная премия. Закрою небольшую дыру в кошельке. «Вов, как тебе твоя комната?» Зашел к мальчику, пока Ирина принимала душ. А я ждал доставку нашего первого совместного ужина в новом жилье. «Нормальная. Влад». Пацан лежал на односпальной кровати еще в куртке и снова с телефоном в руках. Такой ответ меня слегка задел. «Я ему в отцы гожусь, а он...» «Ладно, разберемся». Оперевшись плечом на дверной проем, решил дальше налаживать контакт. «Скоро ужин привезут. Рыбу ешь?» «Нет, пельмени хочу». «Ясно, но их нет». «Вова, а что ты любишь из еды?» «Пиццу. А рыбу терпеть не могу». Он повернулся на бок ко мне спиной. «Вова, я вообще-то с тобой разговариваю. Невежливо спиной поворачиваться». «И что ты мне сделаешь? Ты мне не папа, чтобы я тебя слушался». «Вот это поворот. А ведь я пацана в расчет не брал. Думал, раз он младше моего сына, так значит, с ним проблем не будет». «Ошибся». Скрипнув зубами, вышел из комнаты как раз в тот момент, когда Ирина выплыла из ванной с полотенцем, румяная после горячего душа. «Владик, что случилось?» «Случилось то, что первый контакт с твоим сыном вылился в «ты не мой папа, чтобы я тебя слушался». А ведь мысль пожить без детей мне все больше нравилась. «Ой, милый, не обижайся на Вовочку. Ему сейчас тяжело, и я просто уверена, он не хотел тебя обидеть». Ирина прижалась теплым телом, заглядывая в глаза. «Я с ним поговорю. У нас все будет хорошо». Она мило поджала губы, и я почти растаял. Приобнял одной рукой, целуя ее за ухом. «Я тоже этого хочу. Хватит мне и того, что родной сын нагрубил». Близость Ирины мгновенно успокоила. Пожалел, что вместе с ней не принял душ. Вот там бы и произошел наш первый секс в новом жилище. «Мне полотенце найдется?» Уже вовсю посасывал ее мочку, возбуждаясь от фантазии. «Конечно, прихватила с работы». «Может, спинку потрешь с продолжением?» «Владик, давай позже, когда Вова уснет в постельке». «Хорошо, не пропусти доставку».